да отправила в рот пару ложек ягод. Легко было понять. Поздний ужин затеян исключительно из-за него. «Папа, а кто был этот дядя?» — спросила вдруг девочка, развозя чайной ложкой сливки по клубнике. Олег вздрогнул. Было очень странно слышать такое обращение. Он даже не сразу понял, о чем она спрашивает. — Какой дядя? — Ну, такой большой. Он сказал тебе, Олег Павлович. — Так понятно. Речь об охраннике. Ну, надо же, какая шустрая. Все заметила. — Он обознался. — Как это обознался? — Ну, принял меня за другого человека, которого тоже зовут Олег Павлович, да? — Что ты молчишь? — Папа? — Знаешь, милый, все-таки зови меня пока Олегом, а не папой. Олег был рад возможности перевести разговор на другую тему. — Почему? Личико малышки сделалось несчастным, потому что твоей маме это не нравится. Господи, ну как все ей объяснить? Леська сначала огорчилась, но тут же улыбнулась. Хитренько так, явно что-то придумала. — А давай, это будет наш секрет. Я буду называть тебя папой, только когда мы одни, ладно? Олег хотел бы возразить, но не хватило духу. Ну, не умел он перечить женщинам, даже таким маленьким. — Ну, ладно, — согласился он. Девочка так обрадовалась, что даже соскочила со стула и запрыгала на одной ножке. А потом вдруг спросила, ни с того ни с сего. — А ты завтра начнешь? — Что начну? — Не понял Олег. — Ну, устроить бассейн. Хочу бассейн дома. — Черт! Зачем только она про это напомнила? — Думаю, да. — Это трудно? Хотел бы он знать. Нет, ты сумеешь что делать. Олег ответил чистую правду. Теперь, когда он оказался в особняке Светланы, одна мысль о предстоящей работе вызывала ужас. Конечно, Олег неплохо знал теорию, мог все спроектировать и рассчитать. Но построить бассейн собственноручно — это уж чересчур. Признаться, он вообще никогда ничего не строил в этой жизни и не так уж много умел делать своими руками. Ну, допустим, поклеить обои или побелить потолок еще куда ни шло. Но копать котлован, проводить трубы, выравнивать стены, класть плитку и все остальное — этого проектировщик Олег Игнатенко явно не умел. — Что-то я устал за сегодня, — пожаловался он. — Проводишь меня до моей комнаты? Леська взяла его за указательный палец и повела на второй этаж, в гостевую спальню. Эта комната тоже была слишком большой, этого казалось неуютной. Но Олегу уж было все равно, за сегодняшний день он смертельно устал. — Спасибо тебе, Олеся, милая, — поблагодарил Олег. — Спокойной ночи, ты дойдешь к себе одна, не будешь бояться чудовищ. Олеся покачала головой. — Теперь, когда ты здесь, я ничего не буду бояться, — с очень серьезным видом заявила она. — Спокойной ночи, папа, дай тебе поцелую на ночь. Олег наклонился, Леся звонко чмокнула его в щеку, от ее волос пахло акварелью. На ужин были домашние котлеты с вареной картошкой и чай с сушками. Боже, как давно Денис не пробовал сушек, уж даже забыл их вкус. И домашних котлет он тоже давно не ел. Питался Дэн в основном в ресторанах или в таких домах, где самодельных котлет не подавали. Чем ближе к ночи, тем напряженнее становилась Таня. Развлекая ее непринужденной болтовней, Денис с улыбкой наблюдал за тем, как на ее все еще розовом от солнечного ожога лице совершенно не к месту то вспыхивает, то угасает румянец. Было бы неплохо, чтобы разрядить атмосферу, что-нибудь выпить. Но когда он заикнулся об этом, девушка категорически воспротивилась. — Нет-нет, я ничего не буду. И потом уже поздно, все магазины закрыты, кроме круглосуточного. Но там все дорого, а у вас совсем нет денег. Лучше идите в душ, а я вам пока постелю и вымою посуду. Ванной здесь оказалось под стать всей остальной квартире. Совмещенный санузел, на двери никакой щеколды, на стенах голубой кафель, считавшийся в конце 70-х высшим шиком, теперь потрескавшийся, потерявший всяческий вид. Старенький неисправный душ жил своей жизнью и подавал холодную и горячую воду, совершенно независимо от желания пользователя. Пытаясь с ним справиться, Дэн продолжал напряженно размышлять. Что же мы все-таки делать? Как поступить с Таней? Начать действовать прямо сейчас или подождать? Но так никакому решению не пришел. Когда он, кое-как помывшись, вышел из ванной,